Сесиль и желтая гусеница. Вы когда-нибудь пробовали болеть летом? Даже и не пробуйте. Я и так могу вам сказать, что это на редкость противное занятие. Откуда мне это известно? О, мне это рассказала маленькая Сесиль с улицы Сен-Катрин. Как, вы не знаете Сесиль? Весь Париж знает ее светлые волосы, заплетенные в две тугие косички, и зеленые глаза. И, конечно, нос-пуговицу, на котором помещаются целых 10 веснушек. Вообще-то больше, но Сесиль пока умеет считать только до 10. Сесиль замечательно делает множество вещей. Завязывает шнурки на ботинках, чистит зубы и звонко поет «Братец Яков, спишь ли ты?». Но лучше всего у нее получается болеть. Сесиль нигде этому не училась, но у нее отменно выходит кашлять, сморкаться и говорить в нос так, что буква «Н» пропадает вовсе. Мсье-врач, приходивший к Сесиль в белом халате, послушал ее через странную трубку. Такой большой и такой глупый. Что через эту трубку можно услышать? Посветил в глаза фонариком и сказал, что у Сесиль слабый иммунитет. А еще прописал есть много апельсинов и орехов. Апельсины и орехи Сесиль любит, а таблетки нет. Таблетки тоже не любит Сесиль, поэтому, падая в стакан с водой, страшно шипят и пытаются ее напугать. За это лето Сесиль болела уже 2 раза. Да чего обидно лежать в кровати, когда на улице шумят зеленые деревья, весело звенят трамваи, а под окном играет шарманка. Но обиднее всего, что когда ты болеешь, к тебе в гости не приходят солнечные зайчики. Иногда Сесиль кажется, что она любит солнечных зайчиков больше всего на свете. Конечно, меньше, чем маму, папу и мадам Жане, но тоже очень сильно. Но ее комнату зайчики почему-то обходят стороной. Чтобы их увидеть, нужно ехать в парк. А как это сделаешь, если тебя ни на минуту не выпускают из-под одеяла? Сесиль вздыхала и грустила, представляя, как зайчики прыгают сейчас по лужайке и шевелят своими длинными солнечными ушами. Наконец настало 3 августа. Для Сесиль этот день особенный. Сама она не помнит, но мама говорит, что именно 3 августа Сесиль появилась на свет. Ей очень нравится это выражение «появиться на свет». Ведь это значит, что в ней тоже есть немного солнца. Совсем как в солнечных зайчиках. Утром Сесиль вручили большую коробку, перевязанную красной бархатной лентой. А там, вот чудеса, оказалась кукла, ростом почти с нее саму. Только не со светлыми косичками, а с темными. Сесиль полдня не могла выпустить ее из рук. Так ей понравилась новая подружка. Но главный подарок был впереди. После праздничного обеда на десерт был кремовый торт, и Сесиль достался самый большой кусок с розочкой. Мадам Жане помогла ей застегнуть куртку, а ботиночки она завязала сама. Вы ведь помните, что Сесиль замечательно это делает. И они отправились в путешествие. Сначала они дошли до остановки, потом сели на автобус и долго ехали по солнечным улицам, мимо деревьев, автомобилей, домов и даже одного театра. А когда автобус остановился, Сесиль и мадам Жане оказались у входа в парк Версаля. Ох, и счастье же тут было! Если вы еще не знаете, в парке Версаля самые красивые клумбы, самые зеленые лужайки и самые высокие фонтаны. А еще там больше всего солнечных зайчиков. Сесиль давно за ними наблюдает и знает, что зайчики особенно любят одну лужайку возле пруда, ту, где много фонарей. Вот и сейчас Сесиль взяла мадам Жанне за руку и повела к пруду. Пожилая дама еле поспевала за девочкой, а когда они дошли до лужайки, тут же присела на скамейку, чтобы отдышаться. «Няня, можно я поищу зайчиков?» — спросила Сесиль, трогая мадам Жанне за рукав. «Конечно, милая», — все еще тяжело дыша ответила ей дама. «Только не убегай далеко». «Хорошо». И Сесиль побежала на лужайку. Ее любимые зайчики были тут, все до единого. Они скакали по траве, кувыркались и собирались в стайки, так что больно было смотреть на их сияние. Сесиль счастливо засмеялась и опустилась на корточки, чтобы поймать хоть одного зайчика и забрать домой. Шлеп, шлеп, шлеп! Но зайчики были проворнее ее ладошки. Каждый раз, когда Сесиль думала, что на этот раз точно поймала зайчика, в руке оказывалось пусто. Шлеп! Девочка прижала ладонь к траве и сразу же почувствовала, что под ней что-то есть. Что-то маленькое, теплое и пушистое. «Зайчик!» «Не хочу вас огорчать, мадемуазель Сесиль, но я не зайчик», — послышалось из-под руки. «Я буду премного благодарна, если вы позволите мне снова взглянуть, так сказать, на этот чудный божий свет». Озадаченная Сесиль осторожно отняла ладонь от земли. «Простите, пожалуйста», — сказала она, ведь она была очень вежливой девочкой. «Я думала, что вы зайчик». «Понимаю ваше расстройство», — снова донеслось снизу. «Но я не имею чести принадлежать к этому, так сказать, славному роду. Я всего лишь желтая гусеница». «Ой», — сказала Сесиль. Она еще никогда не видела желтых гусениц. «Откуда вы знаете мое имя?» «Как же, как же!» — тихо засмеялась новая знакомая. «Все в Париже наслышаны о маленькой Сесиль. Вы являетесь, так сказать, общественным фактом в биографии этого города». Из последней фразы Сесиль поняла только «так сказать». Но решила не переспрашивать, чтобы желтая гусеница не сочла ее необразованной девочкой. Она была очень даже образованной. Она уже умела считать до 10. Пока Сесиль думала, о чем бы поговорить с гусеницей, в парке внезапно потемнело. Небо начали затягивать мохнатые тучки, у которых в животах что-то угрожающе ворчало. Зайчики заметались по лужайке, прячась кто куда. «О, нет!» — Сесиль чуть не плакала. «Только не дождь!» «Ты что, не любишь дождь?» — удивилась гусеница. «Большинство детей твоего возраста находят в нем, так сказать, неизъяснимую прелесть, особенно в лужах». Сесиль отчаянно замотала головой. «Если пойдет дождь, зайчики совсем спрячутся, и я их еще долго не увижу». «Разве долго? Дожди в это время года идут не дольше нескольких минут. Подожди немного, и снова выглянет солнце». «Как только пойдет дождь, я промокну, простужусь и заболею, и мне снова придется лежать в кровати». «Кто сказал тебе такую глупость?» — возмутилась гусеница. «Множество детей разгуливает под дождем каждый день, и это совершенно не влияет на их физическое состояние, так сказать». «Дождь мокрый и противный». «Неужели какие-то зайчики храбрее тебя? Посмотри, они совсем не боятся». «Как же не боятся? Как только солнце уходит, они все прячутся. Им же страшно». Гусеница задумалась. «Ты несправедлива к ним, Сесиль. Конечно, если очень трусливые зайчики... Конечно, есть очень трусливые зайчики, которые дрожат от каждого дуновения ветерка. Но я лично знаю одного отважного зайчика, нет, даже зайца, который каждый раз выходит гулять под дождем и совершенно не боится простудиться». Рот Сесиль сам собой открылся и округлялся до тех пор, пока не превратился в букву «О». «Неужели такое бывает?» «Без сомнения», — сдержанно кивнула гусеница. «Мои, так сказать, свидетельские показания всегда безукоризненно точны. А сейчас беги, маленькая Сесиль. По-моему, та дама в большой шляпе зовет тебя». И правда. Мадам Жанне стояла у пруда и призывно махала ей рукой. Девочка обернулась, чтобы попрощаться с новой знакомой, но, увы, той нигде не было видно. Сесиль с сожалением посмотрела на место, где только что сидела гусеница, и поспешила к няне. «Вот-вот начнется дождь, скорее под беседку!» Они как раз успели вбежать под стеклянный навес в виде перевернутого колокольчика, когда по крыше дробно застучали капли. Сесиль и мадам Жанне оказались словно отгорожены от мира хрустальными занавесками воды. Но девочке некогда было ими любоваться. Она изо всех сил вглядывалась в лужайку у пруда, которую сейчас щедро поливал дождь. Несколько секунд ничего не происходило. Но потом... Неужели показалось? Нет, глаза ее не обманывают. Через лужайку медленно, но совершенно отчетливо двигалось что-то ярко-желтое. У Сесиль перехватило дыхание от восторга. Гусеница сказала правду. Это был он, отважный солнечный заяц. Он не боялся дождя. И теперь Сесиль тоже было стыдно бояться. «Господи, как же льет!» — причитала мадам Жанне с тревогой, глядя на небо. «Зря мы это затеяли. Лучше бы отпраздновали твой день рождения дома. А теперь опять простудишься, заболеешь». «Не заболею», — решительно ответила девочка. Няня обернулась и посмотрела на нее с удивлением. «Я больше не боюсь». С того дня прошло несколько лет. Удивительно, но Сесиль, правда, больше не простужалась. Хотя нередко гуляла под дождем, по примеру солнечного зайца. Конечно, в плаще с капюшоном и резиновых сапожках. Сесиль было некогда болеть. Вместо этого она занималась куда более интересными вещами. Какими? Об этом, дорогой читатель, я расскажу тебе в следующий раз.